Добрый вечер, девочки и мальчики! Сегодня у меня для вас сказка Геннадия Циферова, которая называется «Как стать красивым». Стояла ранняя весна, цветы еще не проснулись, но земля уже дышала, и туман повис над ней. Временами даже казалось, что в воздухе что-то звенит, а впрочем, может и не казалось. Ведь целый день звенела капель. Маленький олененок, что гулял по лугу, услышав капель, задумался: если после капели растут цветочки, то, может быть, они вырастут и у меня на макушке? Только у него после капели выросли не цветы, а рожки. Рожки, рожки, и зачем это они мне? Бодаться, бодаться, вдруг сказала какая-то улитка, выглянув из своего домика. Тут она наклонила голову и показала, что у нее тоже есть рожки, и как надо бодаться. Стал олененок бодаться, стал пугать каждого. Испугал лисенка, тот залез в норку и лишь ушко одно выставил. Испугал зайчика, тот от страха даже в дупло трухлявой осины спрятался. И не видно уже никого, и не с кем бодаться. И вдруг из-за горы показались чьи-то рожки. Это месяц вышел на небо гулять. Олененок на горку поднялся и говорит: «Братец мой, а давай пободаемся, а то никто не хочет». Но месяц скрылся за тучу. Олененок совсем рассердился, да как топнет ножкой: «Ну, кто это со мной бодаться будет?» Топнул раз, второй, а тут гром проснулся, ударил в бубен тугой, а потом и молния красная. Ее рога как сверкнули, страшно стало олененку. Кругом все грохочет, а большие деревья в темноте тоже на рогатых чудовищ стали похожи. Забился задира в стог сена. Всю ночь там продрожал. Наконец пришло утро, выкатилось солнце, вздохнула земля, и опять поднялся над нею туман. Опять был олененок выставил свои рожки, но вспомнил про вчерашнее, вышел и сказал: «Простите, я больше не буду бодаться». «Здорово!» – улыбнулись зайчик и лисенок. «Только ты больше никогда так не делай, из-за тебя даже небо вчера рассердилось». «Да», – ответил олененок, – «я сам испугался его красных рогов». Олененок огляделся и увидел, на ветвях деревьев проклюнулись первые листочки. Грустно стало тогда олененку. «Ну вот», — сказал он, — «у них листья, наверное, потому что они не бодались». Он наклонился к лужице, чтобы посмотреть на свое отражение. От огорчения даже закрыл глазки. Его рожки были совсем голенькие и некрасивые. Так и стоял он над лужицей с закрытыми глазами. Летел мимо хоровод веселых бабочек. «Смотрите», — сказала одна, — «да это добрый олененок, тот, что сегодня извинялся. А почему он такой грустный? Давайте сядем к нему на рожки и спросим». И тут очнулся олененок от какого-то шепота и шелеста. Он открыл глаза и увидел, его рожки вдруг расцвели. На них живые цветы бабочки трепетали, и деревья кругом улыбались ему, потому что сейчас он был самый красивый. Как видишь, стать красивым не так уж и трудно, только надо быть добрым и не бодаться. Спокойной ночи вам, девочки и мальчики. Будьте добрыми, никого не бодайте, даже во сне.